Глава 24. «Что ты сказал?» — гневно закричала Соня мужчине, да так, что стены содрогнулись от пронзительного женского крика. «Милая!» — мягко начал Дрейк и снова увернулся от летящей в него вазы. «Сонечка!» — теперь в него полетела дорогая фарфоровая статуэтка, разбиваясь вдребезги при ударе об стену. «Только попробуй повторить это еще раз!» Черт, его девочка сильно разозлилась, но ничего другого Дрейк и не ожидал, поэтому не говорил ей, о какой именно помощи он просил, специально утаивая, что ее согласие состоит в том, чтобы повести стаю в полнолуние. Мужчина знал, что его пара еще помнит предыдущую полную луну, после которой ее жизнь кардинально изменилась. Но она была даже не просто его парой, она была луной, и просто должна находиться рядом с ним, несмотря на то, что она человек. Мужчина снова открыл рот, чтобы объяснить ей всю ситуацию, но Соня оборвала его своим криком, который продолжался с тех пор, как он сказал ей о полнолунии и ее обязанностях. «Только попробуй, и я посажу тебя на цепь, на целый месяц, песик!» В ее голосе не было ни капли страха, только гнев и ярость. И это делало девушку настолько сексуальной, что его желание граничило с болью. Член затвердел в штанах, а зверь, ведомый возбуждением, рвался на волю. Сирела. Луна на небе ярким пятнышком светила в сумраке, действуя на него так же, как и на всех оборотней. Но если раньше ее сила призывала зверя соединиться с сильной самкой, то сейчас он безумно хотел спариться со своей парой. Волк требовал обернуться, дать ему долгожданную свободу. Сила альфы струилась по венам, и стая, будучи единой, ощущала этот призыв. Призыв луны и леса, дикость, которая рвалась наружу, желание ощутить запах зеленой травы, могучих деревьев, почувствовать, как ветер ласкает шерсть. Но еще больше он желал почувствовать сладкий миг преследования, бежать за своей парой, слушать бешеный стук ее сердца и знать, что она его добыча, только его. «Соня!» — твердым голосом произнес мужчина, стараясь, чтобы в нем она услышала гнев, а не восхищение. «Ты моя жена и луна стаи, ты должна там быть. Только так стая окончательно примет тебя. Ты понимаешь, о чем просишь? Да какой муж захочет, чтобы его жена предстала голой перед целой толпой?» «Я что, говорил, что ты будешь стоять перед ними голой? Все, что я прошу, чтобы ты была там со мной. Чтобы, когда прозвучит мой зов, ты со всей силы побежала, как и остальные самки. Даже если я приду туда одетой, то точно знаю, что это ненадолго. Или ты хочешь сказать, что я буду там цветы собирать?» Ирония скользила в ее вопросе. Но Дрейк услышал хрипоту в девичьем голосе и отголоски тайного страха. «Ты боишься?» — тихо спросил он. Соня застыла, всматриваясь в его напряженные глаза. Девушка отчетливо видела там отголоски страха. Страха быть отвергнутым. Они оба боялись. Она страшилась его зверя, хотя честно признавалась самой себе, что это также и возбуждало. Но откуда шло это чувство, девушка не знала. По всем людским законам и представлениям она должна не только быть в ужасе, но и испытывать отвращение. В то время, когда страх был больше похож на опасение, то его животная часть притягивала. А Дрейк, такой сильный и уверенный в себе мужчина, все еще боялся ее отвращения. Этот страх читался в его глазах, в каждом его движении. Соня устало вздохнула, вспоминая всех женщин, с которыми познакомилась, стараясь войти в стаю. Она понимала, что луна – это их волшебное время, хоть в этом люди не ошиблись, описывая оборотней. И если она на самом деле решила занять свое место в этом мире, то должна вести себя как настоящая луна. Сейчас Соня искренне верила, что Дрейк никогда не причинит ей боли, в каком бы виде он ни был. В этом девушка уже убедилась. Вспоминая его самое жестокое наказание, которое на деле оказалось лишь неудовлетворенным желанием. Больше бьет по гордости, чем ранит физически. Он оберегал ее, лелеял, сходил с ума по их еще нерожденным детям. И бывало, Соня радовалась, что это мальчики, потому что если бы у них была девочка, то малышке пришлось бы столкнуться с отцом, который бы суетился над ней, как над редким цветком. «Хорошо», — уступила Соня. «Да, я боюсь немного, но ты прав, я должна быть там с тобой». «Тогда пойдем, любимая». Он протянул ей руку, и девушка доверчиво вручила ему свою ладонь. «Стая уже ждет, она в предвкушении. Молодые волки хотят ощутить дерзость леса и поиграть с ним. Пары хотят отдаться притяжению луны, утолив свою страсть. Старые оборотни желают размять кости и почувствовать уходящую силу. И, возможно, кто-то желает сегодня сцепиться, создать свою пару». Мужской голос околдовывал, и Соня почувствовала, как дрожь электрическим разрядом прошлась по телу. «А что хочешь ты?» – тихо спросила она. «Я хочу бежать по лесу, преследуя свою пару, обладать ею и чувствовать ответное желание». Ее сердце забилось чаще, и она потонула в его глазах, которые обещали истинное наслаждение. «Но главное сейчас то, что желает мой зверь, то, ради чего он живет. Это твое счастье, и он согласится с любым твоим решением». Когда они, наконец, дошли до места, где их ждала стая, Соня уже заметно нервничала. Там находилось около 50 человек, и все они ожидали своего альфу. В центре стоял Ян, и по одному взгляду на мужчину можно было сказать, что он нервничал больше нее. Он стоял на месте, не двигаясь, но создавалось впечатление, что он мечется, как зверь в клетке. «Я не вижу Эмилии. Ее здесь нет, она не член стаи, но я уверен, что сегодня она соединится с моим Бетой. Поэтому Ян такой. Да, родная, ты не представляешь, что делает Луна с оборотнем, который нашел свою пару. Она просто сводит его с ума». «Почему же? Хорошо представляю». Соня хотела еще что-то добавить, но они, наконец, оказались в центре полукруга, что создали оборотни, и девушка замолчала. Дрейк медленно провел взглядом по взволнованной стае, а потом поднял голову вверх, взирая на луну, что высоко сияла в небе. «Вы чувствуете ее?» — громко спросил он. И в его голосе проскользнуло рычание. «Она призывает. Это наша ночь. Идите за мной и своей луной. Только мы, зов леса и полной луны». Как только его слова прогремело над собравшимися, Соня увидела, как люди вокруг нее стали скидывать одежду и превращаться. Как ни странно, но сейчас это зрелище ее не пугало, а скорее наоборот восхищало. Это был целый мир, о котором не знал ни один человек. Они не похожи на тех монстров, что появлялись на экранах в леденящих сердце фильмах ужасов. Нет, они были созданы самой землей, так же, как и люди. И они тоже имели право на жизнь, и это право им дала сама природа. Девушка поняла, что теперь относилась к оборотням просто как к другой расе, которой она теперь принадлежала, пусть не физически, но душевно. И несмотря на то, что в ней всегда будут присутствовать отличия, но она и Дрейк стали доказательством того, что когда-то их миры все-таки сойдутся воедино. Соня посмотрела на своего мужчину. Он с дикой яростью рвал на себе одежду, в то время как кости изгибались, меняясь в своей форме. Дрожь прошла по девичьему телу. Дыхание сбилось. Сейчас это настолько завораживало своей звериной эротичностью, что хотелось впитать в себя это видение и не отпускать. И ни капли страха не воскресло в ее душе. Доверие к этому мужчине перешло естественную черту, став на грани с реальностью. Пара минут, и девушка стояла уже в окружении не людей, а зверей, оборотней, и совсем не боялась. Дрейк властно завыл, и ему вторил вой всей стаи. И тогда, ведомая первобытными инстинктами, Соня рванула с места, а вместе с ней побежали другие самки. Они разбежались в разные стороны, превышая своей скоростью ее, и скрылись за зарослями леса. В суматохе, огибая одно дерево за другим, девушка знала, что Дрейк специально дает ей фору. Постепенно другие женщины отдалялись от нее, разбегаясь по сторонам, оставляя Соню одну. Убегая изо всех сил, она ощущала, как сердце загнанной птицей стучало в груди. Но шум сзади подгонял вперед, а путь ей освещала полная луна, словно маня за собой. Девушку накрыло эйфорическое ощущение полной нереальности происходящего. Возбуждение возрастало в крови, и ей давно уже хотелось остановиться и попасть в лапы преследователя. Дикость и непредсказуемость – восхитительная смесь. Когда силы полностью иссякли, она остановилась возле дерева, прислонясь к его мощному стволу. Вокруг не было никого, и Соне казалось, что она осталась одна. Лишь вой вдали, так похожий на волчий, напомнил о царствующих сейчас в лесу существах. Она услышала, как шелестят ветки, и тяжелое дыхание доносится со стороны. Зверь обходил свою добычу, выбирая место и время, чтобы напасть и не дать той ни одного шанса уйти. Будучи превосходным охотником, он не давал своей жертве возможности определить, с какой стороны он подходит к ней, близко ли он и есть ли еще время убежать. Хотя бежать девушке больше не хотелось. Каждая мышца в ее теле натянулась, как струна. Громкий шум слева отвлек ее внимание, и она не заметила, откуда перед ней возник огромный, устрашающий зверь, но такой знакомый в своей дикости – Дрейк. Его Соня не спутает ни с кем. Казалось, все, что произошло месяц назад, было лишь невозможным сном, но вот реальность. Девушка знала, что внутренне он боялся предстать перед ней снова в виде оборотня. И даже сейчас в этом могущественном существе она ощущала еле заметные колебания. Шумно вздыхая, втягивая в себя ее аромат, он медленно наступал на Соню. Оборотень чувствовал волнение своей пары, ее вздымающаяся от тяжелого дыхания грудь, расширенный зрачок и запах говорили об этом, и Дрейк волновался вместе с ней. Ведь сейчас он открыто в свете полной луны представал перед любимой, понимая, что этот миг покажет, изменилось ли ее отношение к нему за эти месяцы, приняла ли она его или лишь заставляла себя пересилить страх. Это мгновение решало их дальнейшую жизнь. Он мог обрести все или окончательно потерять Соню. Это был тот рубеж, который просто необходимо было перейти. Ведь именно сейчас она решает, быть с ним или нет, а не тогда, когда родятся дети. Дрейк стоял перед ней, открыт душой, весь как на ладони. Он и вся его жизнь. И несмотря на то, как бы тяжело мужчине не было, он дает ей право выбрать, принять его полностью или уйти. Самое тяжелое решение для оборотня – сдержать себя в полнолуние, а для него, как для Альфы, казалось даже невозможным. Но когда он увидел, как она протянула к нему руки, призывая к себе, зверь в триумфе завыл. И снова ему вторили звуки других членов стаи, радующихся со своим вожаком. Дрейк резко подскочил к своей паре и притянул к себе. Опустив голову к ее оголенной шее, он прошелся своим шершавым языком по зажившему шраму спаривания, лаская и выказывая свое благоговение перед ней. Ее руки вцепились в мягкую шерсть, ища опоры, а тело выгнулось к нему навстречу в немом призыве. Его волк знал, что он должен быть осторожным со своей парой, ведь она не просто носила его потомство, а была в несколько раз хрупче самок оборотней. И даже сейчас, находясь на грани дикости в своем животном обличье, мужчина действовал невероятно нежно, что практически нереально для возбужденного луной зверя. Яростно раздирая когтями ее шелковую блузку, он слегка задевал девичью кожу, оставляя красноватые следы. Но Соню это, похоже, не волновало. Руками она помогала ему стягивать с себя порванные лоскутки вместе с бюстгальтером. Как только остатки ее одежды упали на траву, и девушка предстала перед своей парой в костюме Евы, Дрейк шумно втянул в себя воздух, наслаждаясь первобытной женской красотой. Наклонившись, он провел языком по затвердевшему от ночного холодка девичьему соску. Уши оборотня почти скрутились от удовольствия слышать ответный стон своей самки. Огромные ладони мяли женскую грудь, то приподнимая ее, грубо и нежно одновременно, то стараясь не задеть когтями. Его действия сводили девушку с ума. Соня, закинув голову назад, протяжно стонала, вспыхивая от ощущения ноющего тепла, которое привычно собиралось внизу живота. Звериная шерсть касалась ее голого тела, посылая мелкие электрические разряды по нему. Девушка вздрогнула, когда Дрейк разорвал юбку и трусики, одним движением отрывая ткань от ее тела. На минуту она подумала о том, что домой ей придется возвращаться, в чем мать родила. Но эта мысль испарилась, когда он со своей дикостью втянул другой сосок в рот, уделяя ему должное внимание. Опустив руку к треугольнику закрученных жестких волосиков, он проскользнул ею между девичьих ног, накрывая влажное лоно. Когтем, слегка царапая нежную плоть, он прошелся им по вздутому клитору, заставляя Соню содрогаться от экстаза. Резко дернув ее от дерева, он с легкостью поднял девушку, заставляя оплести ногами торс. Соня чувствовала себя пушинкой в его нечеловечески сильных руках. Мужчина, отступив пару шагов назад, переместил их под лунный свет, который пробивался сквозь густые листья деревьев. Его звериные глаза пожирали девушку своим желтым светом, гипнотизируя ее мысли и вызывая волны жара и страсти. Но вдруг он резко повернул голову в сторону и зарычал в темноту деревьев. Соня вздрогнула, когда среди зарослей увидела другого скалившегося оборотня. Он грозно рычал, демонстрируя в оскале свои острые клыки и угрожая им взглядом. Дрейк рыкнул в ответ, показывая свою силу и предупреждая о том, что будет бороться за свою пару. Он уже был готов отпустить Соню на землю и сойтись в борьбе, когда оборотень резко развернулся и скрылся в ночном мраке. Дрейк протяжно завыл, внутренне приказывая своим самцам быть осторожными, потому что он только что встретил чужака. И тот бы не скрылся от наказания за нарушение границ чужой территории, но зверь не мог оставить свою пару. Ее безопасность прежде всего. И поэтому гнаться за врагом было бы глупо и опрометчиво, хотя, возможно, он этого и добивался, появляясь перед ним. Кровь кипела в венах зверя. Дикость, что не нашла успокоения в борьбе, требовала иного выхода. Жажда обладать своей луной возросла во сто крат. И когда мысленное подтверждение членов стаи, что чужак покинул их территорию, принесло облегчение, он снова вернул все свое внимание к своей паре. «Дрейк?» — вопросительно прошептала Соня, напуганная и дезориентированная происходящим. «Кто это был? Свой или чужой? Им грозит опасность или же это обычно для оборотней?» Эти вопросы так и кружились в ее голове. Но когда девушка почувствовала, как твердая горячая плоть прижалась к ее лону, она глубоко выдохнула. И именно в этот момент он медленно проник в нее, заставляя забыть обо всем на свете. Соня не понимала, что сейчас, после встречи с чужаком, ему как никогда нужно было ощутить, что она целиком принадлежит ему. Его добыча, его пара по праву сильнейшего и воле природы. Влажная от собственного желания, она так сильно обхватывала его член, что ему хотелось завыть от наслаждения. Но, стиснув зубы, мужчина лишь сильнее толкался в нее. Он был настолько большим, что Соня до сих пор удивлялась, как он мог поместиться в ней. Но вновь получая невероятное подтверждение этому, девушка отдавалась чувству полноты, что заполнило ее. Медленно входя в нее, по сантиметру, он остановился, чтобы тут же сделать резкий толчок, и Соня громко закричала от неожиданного наслаждения, которая взорвалась в ней. Ее крику вторил его звериный рык, рык собственника. Могущественные руки стали поднимать и резко опускать ее вниз, надевая на свой орган. Безумный ритм, дикий и нечеловеческий, не причинял ей боли, а лишь дарил невероятный экстаз. Соня хватала воздух ртом, все ближе подходя к оргазму. Она совсем не чувствовала прохладу ночи, сгорая в страсти своего зверя. Ее пальцы вцепились в мужские плечи, хватаясь за шерсть. Затуманенный взгляд поймал его мерцающие желтым глаза, в которых отображался лунный свет, и откинула голову назад. Вид ее изогнутой шеи с гладкой белоснежной кожей сводил зверя с ума, требуя испортить это совершенство следом своих зубов. И он, опустив пасть, сильно зажал место соединения шеи с плечом, обновляя свою брачную метку. Это было божественное чувство. Она застонала, ощутив его крепкий захват, и сильно сжала внутренними мышцами фаллос, что резким толчком вошел в нее до упора. И снова громкий вой разнесся по округе. Но Соня лишь на грани сознания слышала его. Оргазм накрыл девушку с головой, утягивая в мир нирваны. Сколько продолжался ее полет, она не знала. Но тело еще содрогалось от конвульсий, когда сознание понемногу возвращалось. Она чувствовала, что его орган раздулся, запирая себя в ней. Шершавый язык ласково, методично обводил место укуса. Не такого сильного, как месяц назад, но такого же крышесносящего. Тогда Дрейк полностью требовал свои права на нее. Сегодня же лишь подтверждал их. Соня чувствовала себя как никогда счастливой. Его тепло согревало ее. Его руки защищали. И казалось, нет ничего, что может нарушить это единение их душ и тел. Постепенно девушка успокаивалась и переставала дрожать. А его захват наконец ослаб, и Дрейк покинул ее сладкое лоно, оставив после себя ноющие мышцы и расслабленность. Он крепко держал девушку на руках, и Соня, положив голову ему на плечо, задумалась, не повредят ли такие дикие занятия их детям. «Нет, Эмилия говорила, что все будет в порядке», — услышала она в ответ на свои мысли и посмотрела на Дрейка. Его пасть не двигалась. «Дрейк, это ты сказал?» — вслух переспросила девушка, но считая, что ей не могло послышаться. «Конечно, я, милая». Удивление — это меньшее, что появилось на ее лице, когда она услышала эти слова, при этом видя, что его губы не шевелятся. «Но я же только подумала о детях, а не произнесла это», — подумала Соня. «Мы истинная пара и можем слышать друг друга, хотя я уже стала опасаться, что раз ты не оборотень, эта связь не проявится», — прозвучал мужской голос в ее голове. «На самом деле я слышала тебя раньше, всего пару фраз. Почему ты мне не сказала об этом? Сначала я не поняла, что это, а потом заметила, что ты меня не слышишь, и решила не затрагивать этот вопрос. Ты же не сердишься на меня за это? Я сейчас так счастлив, Луна, что не могу на тебя сердиться». И это счастье отражалось в его ласковом голосе, что теплой волной расходился по ее мыслям. И девушка понимала, что такой близости, что появилось между ними, нет ни у одной человеческой пары. И несмотря на то, что это немного пугало, потому что люди всегда боятся слишком открыться кому-то, но когда ты так доверяешь мужчине, как она Дрейку, это единение становилось чем-то волшебным. «Куда ты меня несешь?» «К стае. Необходимо исполнять свои обязанности Альфы. Я чувствую, что этой ночью соединились две пары. Одна из которых — это Ян и Эмилия. А это значит, что Бету мы сегодня уже не увидим». «Почему?» — с непонимающей улыбкой спросила девушка, не в силах за заполнившим ее счастьем соединить мысли в логическую цепочку. «Когда я сцепился с тобой, то не мог и на минуту оторваться от тебя». «Вот так всегда. Сначала вы не можете от нас оторваться, но через месяц ваше стремление слабеет», — наигранно пошутила Соня. «Ты же знаешь, что и через год этого не произойдет, милая. Соединение — это навсегда, и тяга к тебе никогда не иссякнет и не поблекнет». Его язык, словно в подтверждение слов, коснулся мочки ее уха, ласково обводя его ракушку. «Просто то сумасшествие, что мы чувствуем во время спаривания, отключает все другие инстинкты и мысли. Сейчас же, утолив эту жажду, я могу подумать и о своих обязанностях перед стаей. Альфа — это не просто статус, это моя суть». «Дрейк, я понимаю», — серьезно сказала девушка, «но весь эффект от тона нарушил зевок, который вырвался наружу. «Ты устала. Сейчас мы придем на поляну. Там ты сможешь укутаться в одеяло и посидеть отдохнуть, пока я соберу всю стаю воедино и объявлю забег законченным. Ты приготовила для меня одеяло?» «Конечно, родная. Я не хочу, чтобы ты простыла, но и не могу постоянно согревать тебя своим телом, иначе я снова забуду о своих обязанностях». Самая высокая похвала для женщины. С триумфом и озорством улыбнулась девушка. И Дрейк, радуясь ее отличному настроению, потерся носом об ее лицо. Соня лишь прижалась к нему посильнее. Она, правда, чувствовала усталость, а его объятия и источаемое тепло так успокаивали. Девичьи глаза медленно закрывались, сколько бы сил она ни прикладывала против этого, но в итоге сдалась и задремала. Дрейк бережно нес свою драгоценную ношу к поляне. Он слышал ее мерное дыхание и улыбался. Она заснула, доверчиво устроив голову на его плече. По пути оборотень встретил резвящийся молодняк, тихо рыкнул на них, боясь разбудить Соню. Но девушка лишь хмыкнула во сне, пощекотав его мех своим дыханием. Мужчина с бесконечной нежностью снова посмотрел на нее, на его пару, и волна гордости охватила его зверя. Девушка в который раз удивила его. Когда он услышал ее мысли, видя, что пухленькие губки не шевелятся, ему захотелось снова завыть в триумфе. Зверь настолько опасался, что у них не будет этой связи, что уже практически и не рассчитывал, что это произойдет. Будучи альфой, он мог мысленно связаться с каждым членом своей стаи. Но Соня, как человек, была закрыта для него. И это вселяло неуверенность и страх, ведь без этого невозможно полное единение. И ему оставалось лишь надеяться на то, что факт истинной пары сделает невозможное реальным. Но когда прошел месяц, и этого не произошло, он перестал этого ожидать, повторяя себе, что это не важно. Теперь же, слыша ее мысли и передавая ей свои, мужчине казалось, что он получил запретный, но такой долгожданный подарок. Достав приготовленное заранее одеяло и спальный мешок, Дрейк уложил в него свою пару, бережно укутав ее. Поднявшись, он позволил себе еще мгновение полюбоваться ее безмятежным сном, а после призвал стаю. Ощущение приближения утра, в серости красок, отливающих только показавшимся розовым отливом, в холодности появившейся росы и тишине успокоившегося леса, несло покой и умиротворение. Если не считать непредвиденное появление чужака, можно было сказать, что полнолуние прошло хорошо. Альфа стоял и ждал, пока к нему с разных сторон стекались уставшие в ночной гонке оборотни. Он призывал их своей силой, мысленно приказывая возвращаться. И они шли. Шли к своим Альфе и Луне, которую теперь признала вся стая. Ведь эта простая человеческая женщина не побоялась сегодня предстать перед ними, присутствовать при их превращении и вести самок на пробег. Дрейк даже забыл упомянуть Соне, что от нее потребуется. Но девушка и так поняла, все поняла. Ведома инстинктами, она побежала, призывая своих сестер присоединиться к ней и побуждая своего самца догнать ее. Она стала истинной луной, и теперь ни у кого не осталось сомнений насчет этого.